прыгает, как им сосново залезет. Из дерева свалится прямо на голову и сарабин Ньютону. Будет отобранным ударом, он вспомнит, что из деревьев костры получается. Бруно Жордан и солнце возрождается. Яблочко дерево, на котором яблоки вертятся, круглые, как дураки, коим не верится, что в гравитации на голову валится и улыбается. Она по секрету всему свету, что Ева с Адамом работают в Перу. А греха падения там часто случается, когда гравитация в желании встречается. Дела обнажаются, яблоки с яблони валятся. Спасибо ученым, живым, возвеченным, любящим всегда друг любителем увлеченным. За то, что тогда протрезвеют они, из яблок придумают новые дни.